Глава 32. «Сонюшка, мне кажется, что ты читала слишком много сказок», — мягко улыбнулась я. «Давай-ка в постели спать. Поздно уже». Соня послушно легла в кровать, укрылась одеялом, но отпускать меня была не готова. «Посиди со мной, Оль». Я села на край кровати девочки и стала гладить ее по волосам рукой. «Она уснет, и тогда я уйду. А пока посмотрю на нее еще немного. Хочу запомнить ее такой красивой, нежной, спокойной, видящей прекрасные сны». «Я знаю, что ты всерьез не веришь мне или не хочешь говорить об этом». «Я хочу, чтобы ты выспалась. Ночь уже, а завтра у тебя занятия». «У нас, а не у тебя», — поправила меня Соня. «Но ты говоришь «у меня». Значит, тебя на них не будет, и я права. Ты хочешь уйти?» Рассказать ей всего я не могла. Зачем втягивать ребенка в мои проблемы? А лгать не хотела. Сложно лгать ребенку, который к тому же и так верно обо всем догадался. Решила отвечать не прямо, надеясь, что Соня меня поймет. «У тебя в любом случае будет все хорошо, милая», — улыбнулась я ей. «Дядя тебя очень любит. Не беспокойся о моей судьбе. Я справлюсь». «Ты уходишь из-за нее?» — спросила девочка. «Из-за кого?» «Ульяны, конечно. Меня подколодная». Ответ Сони снова удивил меня. «Кажется, порой мы слишком часто несправедливы к детям, полагая, что они еще ничего не понимают. Соня понимает и замечает даже то, чего слышать никак не могла. Недооцениваем мы наших детей, недооцениваем. Твой дядя хочет, чтобы его жена и их будущий ребенок были счастливы, только и всего. Разве можно за это его осудить?» Ответила я. «Ребенка все равно не будет», — снова повторила ужасные слова Соня. «А ты только зря уйдешь. Это она тебя гонит, я знаю». «Не я решаю, кто и куда в этом доме пойдет. Или из него?» «Знаю», — посмотрела на меня Соня. Девочка понимала каждую мою фразу. Я видела по глазам. Даже удивительно, насколько точно понимает меня ребенок из другого века и сословия. «И с дядей тут спорить бесполезно. Он если решил, что значит решил». «Именно так. Я теперь тоже это знаю». «Значит, выбора нет?» — спросила она у меня все-таки с какой-то надеждой в голосе. «Нет», — покачала я головой и опустила ее. На меня накатила грусть. А еще мне очень страшно идти в ночь зимой, незнамо куда. Но этим я с Соней делиться, конечно, не стану. Незачем пугать ребенка. Пусть думает, что я сильная, я справлюсь со всем, и все у меня будет хорошо. Все уже решено. «Этой ночью?» «Да». «Значит, я должна пожелать тебе удачи?» «Да». «Оля». Девочка вдруг кинулась ко мне на шею и крепко-крепко обняла. Какое-то время мы помолчали. Мы прощались без слов. Мы пытались запомнить черты лица и тепло друг друга. Мы обе очень одиноки в этом мире. А теперь два одиночества разлучают обстоятельства. «Ты вернешься», — сказала мне на ухо Соня. «Очень скоро». «Сюда?» — удивилась я. «Да», — кивнула София, и ее глаза снова потемнели. Она смотрела сквозь меня куда-то в стену, или будто бы куда-то еще дальше. Туда, где я ничего бы не увидела. Но Соня видела. «Ты должна быть здесь. И будешь».